Не упусти свой второй шанс. Второй шанс. Боль и ненависть. Вот что он сейчас испытывал. Ненависть к тому, что все было не так, как он считал раньше. Ненависть к самому себе за то, что он был настолько туп и не видел очевидного, зациклившись на одном. А боль. Боль сопровождала Гарри всегда, на протяжении всей своей жизни. Началось все еще у Дурсли. Там его ненавидели, били, могли даже днями не кормить, заставляли работать как проклятого. Дадли вместе со своими дружками дополнительно превращал жизнь Гарри в ад. Постоянные нападки, унижения. И самое главное, никто не мог помочь ему. Гарри умолял, кого мог, всех богов и высшие силы, чтобы они принесли ему спокойствие и освобождение, и, вроде, это даже пришло. На 11-й день рождения за ним пришел Хагрид, сказав Гарри, что он волшебник, и забрал его, ребенка, из этого ада в Хогвартс, в место, где он нашел нескольких друзей, и где, как считал сам Гарри, он нашел дом. А потом все понеслось. Каждый год с ним, с Гарри, что-то происходило. Философский камень, тайная комната, Снейп, дементоры и многое-многое другое. Предательство Рона, его лучшего друга, и смерть Седрика на четвертом курсе, окаменение Гермионы на втором. С каждым разом внутри Гарри что-то ломалось. Смерть Сириуса, последнего его близкого родственника, крестного, и правда о том, каким был отец в школе, полностью выбили из мальчика весь стержень, который и так уже был нетвердым. Грудную клетку сжимало такой болью, что ему казалось, что вот оно, еще чуть-чуть, и все будет кончено. Но ничего не происходило. Шестой курс уничтожил в подростке все, что только оставалось в нем, всю душу, оставив только тело. Вот как себя, наверное, чувствуют те, кто испытал на себе поцелуй дементора. А все из-за того, что Гермиона, девушка с непослушной копной волос, подруга, которая всегда была рядом, влюбилась в Рона. И тут Гарри понял, он сам любит ее. Какой же он был дурак. Он не видел ничего, он замкнулся в себе и не понимал, что своими действиями толкает Гермиону в руки лучшего друга. Черт возьми, он ревнует ее, и к кому? К Рону Уизли. Мир сошел с ума. Если бы не его одержимость Томом, он бы смог все понять и исправить, а не выслушивать директора. Дамблдор. Еще одна боль Гарри. Колдун, которому он так доверял, растил подростка, как свинью на убой, ради смерти Волан-де-Морта. Все люди, которыми он окружил его, все были подсунуты этим стариком. И кто помог ему это понять, знаете? Снейп. Тот, кого он ненавидел все эти годы, которого он ненавидел за то, что он сдал хозяину пророчество, из-за чего Том Реддл и убил его родителей. И если к отцу он уже ничего не испытывал, то от потери матери подросток испытывал огромную грусть и боль. И как он мог этого не видеть? Не видеть, что Северус Снейп не такой мерзкий ублюдок, каким Гарри его считал, что он всегда защищал его от нападок. Пусть и незаметно, пусть и не всегда видно, но защищал. А нападки с его стороны всегда касались в основном только учебы, что было правильно. Иногда ему даже стало казаться, что Снейп был его отцом, а не Джеймс. Весь седьмой курс прошел для Гарри как во сне. Реддл уже захватил министерство, но не пытался его убить сразу. Он использовал всю мощь своей власти, чтобы замучить и заставить Гарри испытать боль, душевную и физическую. Непростительные заклятия, вроде Круциатуса, на уроках стали чем-то обыденным, нормальным, но это не останавливало парня. Он многому научился, многое узнал, а дневник директора помог Поттеру и его другу, Невиллу Лонгботтому, найти и уничтожить практически все крестражи. Невилл был единственным, кому гриффиндорец мог довериться в этом плане, как представитель чистокровного семейства. Он был защищен магией своего рода, что позволяло ему сопротивляться воздействию крестражей на разум. Реддл так и не узнал, что двумя избранными, Гарри считал Невилла таким же, как и он, были уничтожены все его якоря. Все, кроме одного, самого Гарри. «Выходи, Гарри Поттер, хватит прятаться за спинами других». Голос Реддла прошелся по всему замку, проникая в каждый уголок и в каждую душу. Несколько дней назад вся защита Хогвартса пала, и темный лорд решил показаться лично и возглавить атаку на школу. Многие погибли, многие ранены, но никто не сдавался. Глупцы. Сам же Гарри, в черной траурной мантии и одежде, стоял на одном колене в большом зале и молился. Да, он не был верующим, жизнь заставила потерять все, даже веру, но именно сейчас, когда он готовился к смерти, она вновь пришла к юному магу. Он молился, чтобы мама, к Крестный друг его семьи, Ремус, дали ему сил на то, что он собирается сделать. Наследник семьи Блэков и ненавистного им Поттера, парень вышел к своему врагу, который стоял в школьном дворе в окружении поганых пожирателей. Жалкие трусы, они первыми сбежали, когда Реддл потерял силу в первый раз, сбегут и сейчас, когда они оба умрут окончательно. Гарри был готов умереть, и этот бой он проведет сам, не позволив выйти ни Рону, ни Невиллу, ни Гермионе. «Я не прячусь», — Том Марвала Реддл. «Гарри, нет». Голос Гермионы лился бы бальзамом на душу парня, если бы не отчаяние в ее голосе. Гарри улыбнулся, даря эту улыбку только ей одной, и два давних противника начали свой последний бой. Магия разлеталась во все стороны, едва не задевая присутствующих на этой дуэли. Том Реддл использовал такую темную магию, что избранный едва не падал с ног, но он продолжал стоять и держать удар. От этого зависела дальнейшая жизнь магов и маглов, и Гарри не мог сдаться. В конце концов, что такое боль для того, кто уже мертв? Мертвые не могут испытывать ее. Жалкий мальчишка, умри же наконец. Авада Кедавра, Авада Кедавра. Два зеленых луча смерти столкнулись посередине, пытаясь победить друг друга, заставляя темного лорда, пожирателей, учеников и преподавателей Хогвартса испытать удивление и страх. Никто не мог поверить, что знаменитый мальчик, который выжил, использует это запрещенное заклинание. А сам Гарри уже знал, буквально чувствовал, что не выживет в этом бою, так зачем ограничивать себя в средствах? Чем он хуже того же Дамблдора, который готов был на все, лишь бы подвести Гарри к этому дню? Смертельный луч высасывал из парня все силы, буквально пытаясь заставить его признать поражение, но он не сдавался. Предвкушение вечного сна опьяняло его, манило, и этого хватило для того, чтобы одолеть мощь темного лорда. Зеленый свет ударил в Реддла, почти мгновенно убив, но Том успел выпустить проклятие, которое уничтожает тело и душу, и попал им в своего врага. Гарри отлетел назад, падая на землю и покрываясь сетью глубоких ран. Очки слетели с его лица, разбившись о землю. «Гарри! Гарри!» Множество голосов, зовущих его и приближающихся, и вот его окружили выжившие. Рон и Гермиона были рядом, даже пытались вылечить, но, увы, не смогли. Становилось очень холодно, с каждым слабеющим ударом сердца, с каждой каплей крови, что вытекало из его тела. Рон слабым голосом позвал Гарри, при каждом слове из его рта вырывались сгустки крови, а на груди пенились кровавые пузыри. Позаботься о Гермионе, прошу, можешь положиться на меня, друг. Прости за все плохое, что я сделал. Поттер перевел взгляд, в котором все было расплывчато без очков, в сторону и посмотрел на девушку. И, слабо улыбнувшись, он понял, теперь она знает, кем является в его жизни. Вслед за этим пришло долгожданное спокойствие. Вот она, смерть, которую он так давно ждал. Я так и думала, что здесь будет целая толпа маглов. Что? С глаз будто резко сняли темную ткань. Вокзал, люди, он стоит с чемоданами и... Хедвиг. Что происходит, великий Мерлин? Гарри быстро осмотрел себя, не понимая, в чем же дело. Он ведь должен был быть мертвым. Одежда на мальчике явно была с чужого плеча, а сам он был ниже, чем уже привык. Что происходит? И почему у него сейчас такое стойкое чувство дежавю? Словно это все уже было раньше. Так, какой у вас номер платформы? Поинтересовалась женщина, стоящая недалеко от него. Молли, 9¾, пропищала маленькая рыжеволосая девочка. Джинни, да что же тут такое творится? Догадка пришла внезапно. Ему 11 лет, он впервые едет в Хогвартс. Он вернулся в прошлое. Но зачем? Неужели мечта и желание вернуться и сделать все по-другому исполнилось? Он, промчавшись мимо стайки рыжих магов, и как он раньше не подумал, как можно вот так стоять и выкрикивать такие слова? Гарри проскочил на платформу 9¾, где увидел поезд с надписью «Хогвартс Экспресс». Нет, второй раз он такого не допустит. Только бы найти ее пораньше, до отправления поезда. Ну где же она? Вот, нашел. Вон ее макушка с копной непослушных каштановых волос и взгляд, который выдавал любопытство. Но подойти сейчас он стеснялся. При таком количестве народа это нелегко. Проснись, Гарри, похлопал себя по щекам Поттер, чем вызвал удивление ближайших магов. Проснись, иначе все повторится. Пытаясь сделать все незаметно, мальчик шел следом за девочкой, да и заметить его сейчас нельзя было, все-таки огромное количество детей носится, Попробую видеть слежку. Едва не потеряв ее возле седьмого вагона, чертовы дурсли, кормили бы получше, он бы так не мешкал. Гарри догнал девочку, когда она уже собиралась залезть в вагон. Просто ее тяжелый чемодан явно мешал ей сделать все быстро, а то, как она недовольно смотрела на свой багаж, было таким милым зрелищем, что Гарри не смог сдержать улыбки. «Привет, тебе помочь?» – спросил он, подойдя к девочке. «Да, спасибо, тогда давай вместе». Взяли, вдвоем, дурсли, чтоб вас. Они с трудом запихнули оба чемодана, и Гарри, и девочки, внутрь. «Ух, спасибо, я, кстати, Гермиона, Гермиона Грейнджер, знаю», едва не сказал парнишка, но вовремя остановился и улыбнулся. «А я Гарри, Гарри Джеймс Поттер», ответил он, мысленно скривившись от фамилии. «Интересно, а гоблины могут сделать так, чтобы я сменил свою нынешнюю фамилию на фамилию мамы? Надо будет отправить Хедвик и узнать у них». Вокруг них стояла тишина. Те, кто слышали его слова, передавали это другим, а Гермиона уже хотела разразиться той тирадой, которая в прошлый раз выбила мальчика из колеи. Но сейчас он все взял в свои руки. А точнее, он взял за руку девочку, поднял в воздух оба чемодана при помощи заклинания, которым когда-то Сириус поднимал и транспортировал Снипа. Сделал он это невербально, а главное, у него все получилось, и повел Гермиону за собой. Смущенная девочка шла за ним в свободное купе. В конце концов, она никогда не остановится, пока не получит ответ на интересующие ее вопросы. Уж очень она любопытная. «Ты правда Гарри Поттер?» – накинулась она с вопросом, когда они остались одни в пустом купе вагона. «Конечно, ты можешь прочитать обо мне в современной истории магии, в развитии и упадке темных искусств и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке». Чувствуя себя как один напыщенный павлин, Гарри громко рассмеялся, не обращая внимания на удивленные взгляды попутчицы. «Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю и эти книги уже читала. Причем, все знаешь, а с кем я тогда живу, какой мой любимый цвет, какая у меня мечта». Снова поняв, кого он пародирует, зеленоглазый ребенок упал на пол в приступе громкого смеха и истерики. «Гарри, ты в порядке? Что с тобой?» – обеспокоенно спросила Гермиона, а парень продолжал смеяться, хрипло выговаривая. «Лок, ха-ха-ха, хард книги, ха-ха-ха». Только спустя пару минут Гарри смог успокоиться и подняться с пола. Гермиона сидела и обиженно смотрела в книгу, считая его сумасшедшим. «Хи-хи, какая она милая, когда обижается. Фу-ух, наконец-то смог успокоиться. Зачем только я это вспомнил?» Отсмеялся он, обратив взгляд на девочку. Та все еще читала. По надписи на корешке книги он понял, что это был учебник по истории магии. Гарри никогда не мог нормально читать это. Сразу казалось, что слова говорит Бинс, что автоматически вгоняло в сон. Но его взгляд приковывала сама девочка. Гермиона, старательно пытаясь не глядеть на попутчика, вчитывалась в строчки. Как раз в этот момент дверь открылась, и в купе заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке. «Хотите чем-нибудь перекусить?» – спросила женщина, но Гарри уже поднялся, едва, наверное, не снеся взрослую волшебницу. Понабрал мальчик не очень много, в основном только лимонад, тыквенные печенья и сдобные котелки, то, в чем не слишком много сахара. Быстро расплатился и прыгнул на место рядом с девочкой. «Угощайся», — радостно оповестил он. «Там много сахара, а мои родители стоматологи, поэтому...» «Да не волнуйся ты, Мя, тут не слишком много сахара, да и не люблю я, когда слишком сладко, а то слипнется». «Как ты меня назвал?» — спросила девочка, явно удивленная. «Тебе бы слух проверить, Мя», — хихикнул Гарри, протягивая попутчице тыквенное печенье. «На, а то обижусь на тебя, подруга». Подруга. Гермиона, как во сне, взяла угощение и ела его чисто на автомате, смотря куда-то в сторону. А когда она съела печенье, то по инерции попыталась продолжить, поднеся ко рту палец. «Проснись, утро настало!» – заорал Гарри, насколько можно было кричать его голосом. Девочка подпрыгнула на месте, а потом направила на него сердитый взгляд. «Гарри Поттер, ты что творишь? Я, конечно, все понимаю, что ты, наверное, голодна. Но на каннибалку ты точно не смахиваешь», — залился тот смехом, смотря, как девочка недоуменно смотрит на свой палец, медленно понимая, что она себя чуть не укусила. Спустя минут пять оба ребенка уже увлеченно ели угощение и запивали все лимонадом. Периодически Гарри просто подмывало сделать что-то эдакое. Он то отбирал угощение, пока Гермиона к нему тянется, то лохматил ее волосы, в ответ получая по плечу кулачком. Мальчишка и сам понимал, что ведет себя, возможно, слегка неадекватно, но ничего сделать с собой не мог. Тем более ему это нравилось. Через 2 часа после того, как поезд начал ехать, в купе пришел круглолицый мальчик, который отчаянно искал свою жабу. Гермиона уже хотела идти помогать, но Гарри опередил ее, взяв новенького за рукав, усадил напротив себя и всучил тому тыквенное печенье. А после, узнав, как зовут жабу, достал палочку и громко произнес: «Акция, Тревор». Волна магии разлилась по телу ребенка, когда он почувствовал, как жаба летит к нему. Все, кто был в купе, смотрели на это с удивлением. «Как ты это сделал?» – опешила девочка. «Магия», – загадочным голосом произнес Гарри, хихикая, а потом быстро перевел взгляд на новенького в купе. Он знал, кто это, но не удержался от вопроса. «Привет, мы не успели познакомиться. Как тебя зовут?» «Я Невилл Лонгботтом. А я Гарри Поттер. Это моя подруга, Гермиона Грейнджер». Девочка ожидаемо смутилась, когда поняла, что мальчик, с которым она только что познакомилась, уже считает ее своим другом, и не смогла не спросить: «Гарри, ты правда считаешь меня своим другом?» «Конечно, я уверен, что мы сможем отлично подружиться, а также я уверен, что ты очень умная, раз даже во время поездки читаешь школьный учебник, с которым, судя по состоянию, ты проделывала это уже не один раз. А как ты считаешь, Невилл, мы сможем все подружиться?» «Ну, да, наверное», — смутился уже Невилл. Мальчику, как и Гермионе, было непривычно, что к нему так хорошо относятся, особенно если учесть, что раньше друзей у него не было. И не знал Невилл, что в прошлом он был чуть ли не единственным, кто всегда верил словам Гарри, и они вдвоем были единственными, кто искал и уничтожал крестражи Темного Лорда. «А я в этом полностью уверен», — произнес Поттер, широко улыбаясь. «Спасибо вам, мальчики», — старательно сдерживая слезы, проговорила девочка, на что Гарри обнял ее за плечо, слегка взлохматив волосы. «Нечего плакать, Мия, прорвемся, отучимся. А знаете что, давайте договоримся, что после учебы останемся друзьями и поедем в путешествие. Что скажете?» «Я не против. Бабушка говорит, что путешествия помогают расширить кругозор». Гермиона уже успокоилась, вытирая слезы и улыбаясь. «Значит, клянемся?» — протянул Гарри руку ладонью вниз. Сверху легла ладошка его новой подруги, а потом и ладонь нового друга. «Клянемся», — в один голос произнесли все трое, не заметив, что над их головами распространился зеленый туман. Сама магия скрепила этот договор, который шел не абы от чего, а от самого сердца. Очень уж искренними были эти клятвы. Также никто не заметил, как Гарри слегка отодвинулся от Гермионы и напрягся, будто готовясь к бегу, хотя за ним никто и не гнался. «Вот и хорошо. Теперь остался главный вопрос». «Какой?» – спросил Невилл. «Как бы мне пережить все школьные годы, не задохнувшись от вот этого?» — взлохматив волосы подруги, произнес зеленоглазый. Девушка секунду сидела, не понимая ничего, а потом смысл медленно проник в ее голову. «Гарри Джеймс Поттер, ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю?» «Хм, не знаю, надо немного подумать. Наверное, ты меня поцелуешь?» «Да». Гарри сразу стартанул с сиденья так, что можно было заподозрить его в аппарировании, одновременно уворачиваясь от рук подруги. Выбежав в коридор, он по пути сбил с ног блондина с 2 телохранителями, а Гермиона едва не промчалась по их тушкам. Пробегая мимо одного из купе, Гарри отметил краем глаза одиноко сидящего рыжего парня. «Прости, Рон, но в этот раз я не отдам тебе Гермиону. Надеюсь, ты меня простишь, и мы сможем быть друзьями». Оба подростка продолжали бежать по коридору Хогвартс-экспресса, который возил их в новую жизнь, к новым приключениям. И хотя в конце пути, точнее поезда, он очень сильно получит от подруги, Гарри надеялся на то, что сегодня он хоть немного смог изменить и свое, и ее будущее, которое рисовалось в более радужных тонах, нежели раньше. В другую семью. Алый поезд Хогвартс-экспресс медленно подъезжал к станции Хаксмит, везя с собой детей-волшебников. Он все сбавлял и сбавлял скорость, пока, наконец, совсем не остановился. Из купе, словно торопясь на праздник, выбежали ученики. Самыми последними, из купе 7-го вагона, вышли 3 детей, 2 мальчиков и 1 девочка. Среди всех выделялся мальчик с непослушными черными волосами и изумрудно-зелеными глазами, которые задорно блестели. Внешний вид его был опрятным, но казалось, будто он попал под ураган. Хотя так и было. Гарри Поттер попал под ураган по имени Гермиона Грейнджер. Девочка с густыми каштановыми волосами шла чуть впереди, пытаясь всем своим видом показать обиду на нового друга. Но, увы, улыбка, которую она уже не могла сдерживать, все-таки появилась на ее лице. Последний из этой тройки, Невилл Лонгботтом, пытался идти позади, так как не привык, что на него обращают внимание, но Гарри постоянно по-дружески подталкивал его. В итоге Гарри и Невилл ушли рядом, ведя разговоры ни о чем. Оказавшись на улице, все поежились от холода и пронизывающего ветра, но Гарри, прекрасно помня это, подготовился. Из кармана мантии он выудил три колбочки, слегка увеличил их заклинанием Ингаргия, а после, тихо произнеся «Блу и Белу Фламес», поместил в них волшебный огонь. «Гарри, как ты сделал это?» – тихо спросила Гермиона, когда мальчик раздал две увеличенные колбочки своим друзьям. «Только что наколдовал. Я это из книги вычитал», – с улыбкой ответил Поттер, но, увидев внимательный взгляд подруги, вздохнул и добавил: «Я ведь всю жизнь жил, не зная о том, что я волшебник, мя. Поэтому, когда узнал правду и попал в косую аллею, не смог удержаться. Купил парочку книг для легкого чтения и прошерстил их дома вместе с учебниками». Похоже, Гермиону этот ответ убедил, так как девочка слегка кивнула и, отвернувшись, немного покраснела. Ведь это было так похоже на нее саму, когда она впервые узнала о том, что является волшебницей. Знала бы девочка, что этому заклинанию на самом деле Гарри научился у нее, наверняка впала бы в ступор. «Первокурсники, первокурсники, все сюда! Эй, Гарри, у тебя все в порядке?» — услышали все голос, который принадлежал Хагриду. Гарри улыбнулся, увидев знакомое лицо. «Ты его знаешь?» — спросил у Поттера Невилл. «Знаю, это Хагрид, он лесничий. Именно он пришел ко мне и сказал, что я волшебник». «Лесничий, а ко мне пришла заместитель директора», — отозвалась Гермиона. Гарри пожал плечами, услышав новый окрик Хагрида. «Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите, первокурсники, все за мной». Поскальзываясь и спотыкаясь, дети пошли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Их окружала такая плотная темнота, что казалось, будто они пробираются сквозь лесную чащу. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс», — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «Так осторожно, все сюда, ао!» — вырвался дружный восхищенный возглас. Первокурсники стояли на берегу большого черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами. Его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд. Все смотрели на замок, как на чудо, и только Поттер бросил спокойный взгляд. Он видел его много раз, и вот это ощущение волшебства, которое сейчас испытывают дети, его уже покинуло. «По четыре человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. Гарри, Невилл и Гермиона сели в лодку к еще одной девочке, хотя, если быть точнее, Гарри сам повел туда друзей по одной простой причине: чтобы не сесть с Роном. С ним, если что, он встретится и подружится позже. А вот девочка, сидящая с ними, была Гарри знакома. Белая кожа, рыжие волосы, карие глаза, чуть полноватая, но это нисколько ее не портит. «Привет», — обратился к девочке Гарри, протягивая ей руку. «Меня зовут Гарри Поттер». Та практически не подала виду, что удивлена тому, кто сидит с ней в лодке, а просто протянула и пожала его руку в ответ. «Я Сьюзен Боунс», — ответила новая знакомая, переводя взгляд на остальных. «Я Гермиона Грейнджер». Невилл, смущенно добавил второй парень в этой компании. Гарри слабо толкнул его локтем, и Невилл добавил: «Невилл Лонгботтом». «Лонгботтом», — переспросила Сьюзен, рассматривая его. «Моя тетя рассказывала, что твои родители были аврорами во время борьбы с тем, кого нельзя называть, с Волан-де-Мортом», — припечатал Гарри. Двое, Сьюзен и Невилл, вздрогнули, услышав это имя, но Гарри того и добивался. Когда Боунс начала говорить про родителей, на лице Невилла стала появляться грусть, а в глазах стояла боль, и Поттеру это не понравилось. «Ничего, позже он найдет время поговорить с ним. Нельзя держать такое в себе. А вы уже знаете, на какой факультет попадете?» — решила разорвать тишину Гермиона. «Я хотела узнать, как происходит распределение, но не смогла ничего найти». «Все очень легко», — ответила Сьюзен. «Тетя мне рассказывала, что надо просто надеть распределяющую шляпу, которую создали основатели Хогвартса, и она отправит вас на факультет. Так просто, никогда бы не подумала. Как считаешь, на какой ты попадешь? Не знаю, я еще не задумывалась об этом, но предполагаю, что скорее всего попаду на Хаффлпаф. А я хочу попасть на Гриффиндор, восторгалась Гермиона. Говорят, там учился сам директор Дамблдор. Невилл, Гарри, а вы как считаете? Невилл неуверенно проговорил, что не знает, куда попадет, а Гарри, сделав каменное лицо, произнес холодным голосом: Слизерин. Взгляды всех троих попутчиков скрестились на Поттере и смотрели на него, как на неизвестное существо. Гарри, но Слизерин, там же учился, начала говорить Гермиона, но тут она заметила в глазах друга смешинки и все поняла. Гарри, ты опять издеваешься. Девочка стукнула зеленоглазого мальчика по плечу, и тот, не сдержавшись, засмеялся. Я не издеваюсь, а шучу, мя. Но если говорить серьезно, я не стремлюсь в Гриффиндор. Почему? Возмутилась Гермиона. Отличительные черты Гриффиндора. Честность, благородство и храбрость. Мя, в школу идут дети, половина из которых не всегда может правильно мыслить и действует больше порывами эмоций, чем логикой. А теперь скажи, во что в таком случае превратится храбрость? В безбашенность, ответила вместо Гермионы Сьюзен. Но, думаю, Гарри прав, Гермиона. Не всем свойственно думать логически и правильно. Я могу это сказать про саму себя, я не всегда могу понять то, что вижу, так что считаю, на Рейвенкла мне не попасть. Смотря, как девочки стали общаться, пытаясь пересказать друг другу плюсы и минусы всех факультетов, Гарри улыбнулся и обернулся к Невиллу. Невилл, думаю, тебе будет лучше, если ты пойдешь на Рейвенкла или Хаффлпаф. Ты так считаешь? Конечно. Прости, но ты какой-то неуверенный в себе, а чтобы избавиться от этого, лучше всего быть либо среди умных, где тебе было бы на кого равняться, либо с самыми дружелюбными людьми, которые всегда поддержат тебя. Невилл помялся, не зная, что ответить, но в этот момент лодки причалили к берегу. Дети, выгрузившись, под предводительством Хагрида двинулись в сторону школы. Несколько минут ходьбы, и вот Гарри увидел знакомые ему дубовые двери, куда трижды постучался лесничий. Дверь распахнулась. За ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах и со строгим выражением лица. В отличие от других первокурсников, которые слегка испугались, Гарри улыбнулся, глядя на заместителя директора, Минерву МакГонагалл. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — сообщил ей лесничий. «Спасибо, Хагрид», — кивнула ему волшебница. «Я их забираю». Она повернулась и пошла вперед, приказав первокурсникам следовать за ней. Они оказались в огромном зале, на каменных стенах горели факелы, потолок терялся где-то вверху, а красивая мраморная лестница вела на следующие этажи. Будущие ученики шли вслед за профессором МакГонагаллу по вымощенному булыжником полу. Проходя мимо закрытой двери справа, все услышали шум сотен голосов, должно быть, там уже собралась вся школа. Но профессор МакГонагалл увела их совсем не туда, а в маленький пустой зальчик. Толпе первокурсников тут было тесно, и они сгрудились, дыша друг другу в затылок и беспокойно оглядываясь. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала их профессор МакГонагалл. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор — очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в общей факультетской гостиной. Факультетов в школе 4 – Гриффиндор, Хаффлпаф, Рейвенкла и Слизерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше всего очков, побеждает в межфакультетском соревновании, это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Слушая монолог профессора, Гарри не прекращал улыбаться от накатившей на него ностальгии. Он уже слышал это раньше, когда война, которую он прошел, но не пережил, была еще очень далеко, когда проблем еще не было, и его беспокоило лишь то, как бы полегче проучиться. Но не все было хорошо. Едва МакГонагалл вышла из зала, по нему пронесся голос, который пробуждал в Гарри сильную неприязнь. «Так значит, ты и есть Гарри Поттер?» По залу пронеслись так нелюбимые Гарри, Когда они были адресованы в его сторону, удивленные голоса и перешептывания, ему не нужно было поворачиваться, чтобы понять, что за ним стоит Драко Малфой. «Ты Гарри Поттер?» — еще раз спросил Малфой, раздражаясь из-за того, что на него не обращают внимания. «Ну я, и что дальше?» «Это Крэб, а это Гойл», — небрежно представил Малфой своих спутников, стоявших позади него. «А я, Драко Малфой, ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда круче всех остальных. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин, особенно с такими». Малфой осмотрел ближайших к нему людей. Взгляд скользнул по Сьюзен, которую блондинчик решил проигнорировать, прекрасно зная, кто ее тетя. Потом перевел взгляд на Невилла и злорадно улыбнулся. «Этот неудачник одним своим видом будет всех позорить». И в конце Драко посмотрел на девочку с непослушной копной волос. Он сразу понял, что она из тех, кого он презирает. Взгляд снова вернулся к Гарри. «Если хочешь, я помогу тебе разобраться в нашем мире», — протянул руку Малфой. Зеленоглазый склонил голову на бок, смотря на парня, как на отход жизнедеятельности гиппогриффа. «С чего это я должен рассчитывать на твою помощь, Малфой? А кто еще тебе поможет? Этот неудачник», — кивнул он в сторону Невилла, «или какая-то гря». Отточенным движением Гарри поймал Малфоя за край мантии и притянул его к себе. Блондинчик удивился, но, посмотрев в глаза Поттера, слегка испугался. В них плескался настоящий гнев, несвойственный 11-летнему мальчику, едва попавшему в волшебный мир. «Я рос среди маглов и не знаю обычаев волшебников, только из книг смог узнать некоторые, но твой поганый рот надо вымыть с мылом за такие слова. Запомни раз и навсегда, Малфой, никто не имеет права оскорблять моих друзей, никто». Резко толкнув от себя Драко, Гарри развернулся к нему спиной, глубоко дыша. «Великий Мерлин, он опять не сдержал свой взрывной характер, хотя именно сейчас он этому рад, иначе этот хорек обидел бы Гермиону». «Гарри, ты в порядке?» — спросила его подруга. «Да, Мия, все просто замечательно. Не успел приехать в школу, а уже ввязался в драку». Гермиона согласно кивнула и собралась что-то добавить, но тут Сьюзен стала очень тихо что-то говорить ей на ухо. Вначале лицо девочки излучало недовольство, затем удивление, а потом презрение и грусть. «Все понятно», — Сьюзен рассказала Гермионе, каким словом чуть не обозвал ее Драко, и что оно означает. В это время через противоположную от двери стену в комнату просачивались призраки, их было, наверное, около 20. Жемчужно-белые, полупрозрачные, они скользили по комнате, переговариваясь между собой и, кажется, вовсе не замечая первокурсников или делая вид, что не замечают. Судя по всему, они спорили. «А я вам говорю, что надо забыть о его прегрешениях и простить его», произнес один из них, похожий на маленького толстого монаха. «Я считаю, что мы просто обязаны дать ему еще один шанс. Мой дорогой проповедник, разве мы не предоставили Пивзу больше шансов, чем он того заслужил? Он позорит и оскорбляет нас, и, на мой взгляд, он, по сути, никогда и не был призраком». Призрак в трико и круглом пышном воротнике замолчал и уставился на первокурсников, словно только что их заметил. «Да это же новые ученики!» — воскликнул толстый проповедник, улыбаясь собравшимся. «Ждете отбора, я полагаю, надеюсь, вы попадете в Хаффлпафф», — продолжал улыбаться проповедник. «Идите отсюда», — произнес строгий голос. «Церемония отбора сейчас начнется». Это вернулась профессор МакГонагалл. Она строго посмотрела на привидений, и те поспешно начали просачиваться сквозь стену и исчезать одно за другим. Гарри мысленно поблагодарил ее за то, что она прогнала призраков. Он их не очень любил. Немного подумав, Гарри закрыл глаза, сконцентрировавшись на своих волосах. Ему надоело, что его сравнивают с отцом. Надоело, что узнают по тому, какие у него волосы. «Выстройтесь в колонну», — скомандовала профессор, обращаясь к первокурсникам, «и идите за мной». Открыв глаза, Гарри сначала не знал, получилось ли у него или нет, но тут услышал судорожный вздох сзади и увидел, как несколько учеников на него удивленно посмотрели, а потом снова вернулись к своим мыслям. Улыбнувшись, мальчик встал позади Невилла, все дети нестройным шагом пересекли помещение и, войдя в двойные двери, оказались в большом зале. Сколько раз уже Гарри попадал сюда, но постоянно восхищался этим местом. Здесь всегда было очень красиво, кроме седьмого курса, тогда все было в темных и серых тонах, к которым Поттер уже даже привык. Сотни лиц, бледневших в полутьме, словно неяркие лампы, смотрели на первокурсников с интересом. Среди старшекурсников то здесь, то там мелькали отливающие серебром расплывчатые силуэты привидений. Гарри посмотрел вверх и увидел над собой бархатный черный потолок, усыпанный звездами. «Красота! Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо», — прошептала Гермиона. «Я знаю, я тоже вычитал это в истории Хогвартса», — перебил ее Гарри, улыбаясь. «Правда, пришлось бороться со сном». Гермиона слабо улыбнулась, разглядывая друга, в особенности его волосы. «Интересно, а насколько хорошо все получилось у него?» Все внимание учеников было приковано к распределяющей шляпе, которая находилась на стуле. Она шевельнулась, на ней появилась дыра, похожая на рот, и запела. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки. Красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. А может быть, Хаффлпафф ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол Рейвенкла. Быть может, что в Слизерине вам суждено, найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы, пусть и без рук и я, увы, но я горжусь собой. Зал зааплодировал, а Гарри едва сдерживал смех. Как же он соскучился по песням этой шляпы. Профессор МакГонагалл шагнула вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла она. «Начнем. Аббат, Ханна». Девочка с белыми косичками и порозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Шляпа, судя по всему, была большого размера, потому что, оказавшись на голове Ханны, закрыла не только лоб, но даже ее глаза. А через мгновение «Хаффлпафф!» — громко крикнула шляпа. Те, кто сидели за крайним правым столом, разразились аплодисментами. Ханна встала, пошла к этому столу и уселась на свободное место. Гарри заметил, что крутившийся у стола толстый проповедник приветливо помахал ей рукой. «Боунс, Сьюзен, Хаффлпафф!» — снова закричала шляпа, и Сьюзен поспешно засеменила к своему столу, сев рядом с Ханной. Девочка перехватила взгляд Гарри, и тот улыбнулся ей, показав большой палец. Сьюзен благодарно кивнула. «Браун, Лаванда, Гриффиндор». Все происходило так же, как помнил Гарри. Теребут попал на Рейвенкла, Милисента на Слизерин. Но потом подошла очередь его подруги. «Грейнджер, Гермиона, твой выход, Мия», — шепнул Гарри, слабенько подтолкнув ее вперед. Гермиона глубоко вздохнула, пытаясь успокоить нервы, и медленно подошла к стулу, сев на него и надев шляпу. Через несколько секунд шляпа выкрикнула: «Рейвенкла!» Радостная девочка сняла со своей головы шляпу и побежала к столу своего факультета. Цвета на ее мантии сменились на синий с бронзой, которые ей очень шли, особенно к ее волосам. Когда Невилл сел на стул, ожидая распределения, Гарри занервничал. Как оказалось, зря. Через минуту после того, как шляпа оказалась на его голове, она выкрикнула не слишком уверенно, но твердо: «Рейвенкла!» И снова Гарри со всей силы стал хлопать, радуясь за своего друга. Как и ожидалось, Малфой попал на Слизерин. Правда, в этот раз шляпа озвучила вердикт менее уверенно, чем Гарри запомнил раньше. «Упс, вот и самое вкусное подошло. Поттер, Гарри». Гарри зашагал вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. Она сказала: «Поттер, тот самый Гарри Поттер». Последнее, что увидел Гарри, прежде чем шляпа упала ему на глаза, был огромный зал, заполненный людьми, каждый из которых подался вперед, чтобы получше разглядеть его, а затем перед глазами встала черная стена. «Здравствуйте, дорогая шляпа», — поприветствовал ее Гарри. «Здравствуйте, молодой человек, Хаэм. Странно, я не вижу вашу сущность, вашу душу, не могу определить, куда вас отправить. Раньше вы хотели отправить меня на Слизерин, а я тогда выбрал Гриффиндор. Раньше, возможно ли, что... Хм, секундочку. А-а, временный перенос личности. Случай очень редкий, практически уникальный, но не единственный. Мне уже дважды попадались такие ученики, но никто из них не пытался поменять свою жизнь. Но они, не я. Шляпа негромко засмеялась. «Все верно, мистер Поттер. Итак, раз уж я уже тебе это говорила, может, пойдешь в Слизерин? Признаюсь, после кое-каких случаев мне очень нравятся змеи, но не думаю, что мне позволит нормально жить, если я туда попаду. К тому же Салазар Слизерин ценил хитрость, а что может быть хитрее, чем змея в стане птиц? Так что, пожалуйста, отправьте меня в Рейвенкла. Думаю, основатель Слизерина оценил бы такое решение. Истинный слизеринец», — воскликнула ему в ухо шляпа с уважением в голосе. «Салазар гордился бы твоим решением. И раз уж ты хочешь, тогда, Рейвенкла». Гарри показалось, что шляпа выкрикнула этот вердикт куда громче, чем предыдущие. Он снял шляпу и, ощущая дрожь в ногах, медленно пошел к своему столу. Получилось. У него получилось. Студенты Рейвенкла радостно встретили такое пополнение, и, пожав руки всем желающим, Гарри уселся между Гермионой и Невиллом, прямо напротив призрака Рейвенкла. «А что ты так долго?» – спросила у него Гермиона. «Со шляпой разговаривал. Такой артефакт интересный. Представляешь, насколько сильны были основатели, раз смогли такое создать», – ответил ей Гарри и повернулся к Лангбаттому. «Поздравляю, Невилл». «Спасибо, Гарри», – смущенно и радостно ответил мальчик. «А что с твоими?» «Потом, все потом, Невилл». Учеников становилось все меньше и меньше, пока наконец-то последний ученик не отправился на Слизерин, а МакГонагалл свернула пергамент и унесла шляпу. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка, но Гарри видел в нем слабую озабоченность. «Добро пожаловать», — произнес он, — «добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо». Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами, но выступление никак не впечатлило зеленоглазого мальчика со шрамом на лбу, который почти сразу приступил к ужину. Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустили, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое. Мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Мда, домовые эльфы творят чудеса. Прислушиваясь, Гарри не удивился, что Гермиона стала интересоваться учебой у старших курсов. Наоборот, он этому улыбнулся. Когда все наелись десертом и тарелки пропали со столов, вновь поднялся Дамблдор. «Хммм», громко прокашлялся директор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Так бы и сказал сразу, что спрятал там артефакт под названием «Философский камень», подумал про себя Гарри, не слушая дальнейшую речь и пропустив гимн Хогвартса. Наконец Дамблдор оповестил всех, что пора идти спать. Староста повел первокурсников за собой, в сторону башни Рейвенкла. Поднявшись по винтовой лестнице, они оказались перед дверью без ручки и замочной скважины. После того, как староста постучал в молоточек, раздался голос. «Что было раньше? Феникс или огонь? Круг не имеет начала», — ответил староста, и дверь открылась. «Как здорово!» — прошептала Гермиона. «Это задача на логику. Я такое не запомню», — застонал Невилл. «Не бойся, Нев, все будет хорошо», — улыбнулся Гарри и после повернулся к Гермионе. «Я бы сказал, это не логика, а парадоксальность», — Мя, первокурсники вошли в гостиную и ахнули. Стены в комнате прорезывали изящные арочные окна с шелковыми занавесками. Куполообразный потолок был расписан звездами. В нише находилась мраморная статуя. Тут было гораздо уютнее, чем в гостиной Гриффиндора. Слово взял староста факультета. «Приветствую вас всех. Я, староста Роберт Хиллиард, и я рад приветствовать вас на факультете Рейвенкла. Наш герб – орел, который парит там, куда другие не могут подняться. Цвета нашего факультета – синий и бронзовый. Из арочных окон нашей гостиной видны озеро, запретный лес, поле для квиддича и теплицы. Без всякого хвастовства хочу сказать, что на нашем факультете живут умные волшебники и волшебницы. В отличие от других факультетов, которые имеют скрытые входы в гостиные, нам они не нужны. Другой интересной особенностью Рейвенкла является то, что наши ученики – настоящие индивидуальности. Некоторых из них можно даже назвать чудаками, но зачастую гении не идут в одну ногу с обычными людьми, и в отличие от некоторых других факультетов мы могли бы сказать, что на наш взгляд, у вас есть право носить то, что нравится, верить в то, что хотите, и говорить то, что чувствуете. Что касается наших отношений с другими факультетами, вы, наверное, слышали о Слизерине. Не все они плохие, но лучше быть начеку, пока вы не узнаете ученика Слизерина достаточно хорошо. Согласно их давним традициям, они делают все возможное, чтобы победить. Поэтому будьте внимательны, особенно на матчах по квиддичу и экзаменах. Ах да, привидение нашего факультета, серая дама. Остальные ученики считают, что она никогда не разговаривает, но она не прочь поговорить с рейвенкловцами. Ее помощь особенно полезна, когда вы что-то потеряли или потерялись сами. Уверен, вы будете хорошо спать. Наши спальни находятся в башенках, отходящих от главной. В каждой комнате стоят 4 кровати, накрытые шелковыми пуховыми одеялами небесно-голубого цвета, а свист ветра в окнах очень расслабляет. После слов старосты все разошлись, и Гарри, попрощавшись с друзьями, поднялся в свою новую комнату, где сразу же упал на новую кровать и счастливый провалился в сон. У него все получится исправить. А вот один человек сегодня был не очень счастлив. Имя этого человека – Северус Снейп. Он давно знал, что в школу должен будет прибыть сын Лилии этого выродка Джеймса, и был готов ко всему, но явно не к тому, что он увидел. Когда имя Гарри Поттера прозвучало и мальчик вышел из толпы, Снейп призвал всю свою выдержку, чтобы не упасть со стула. Да, в мальчишке было что-то от Поттера, некоторые черты лица напоминали ему об этом несносном гриффиндорце, но на этом похожесть пропадала. Глаза были такими же, какими их запомнил Северус у Лили, и волосы. Волосы были не черными, как он думал ранее, а рыжими. Но не как у тех же Уизли, у которых цвет был тусклым. Волосы Гарри были такими же, как у его матери, огненно-рыжими, словно настоящий огонь. Все это заставило Снейпа едва ли не молиться, чтобы ужин поскорее закончился и он мог бы уйти в свое подземелье, чтобы хоть ненадолго забыться. Наверняка характер достался ему от отца, а это значит, что впереди у ужаса подземелий будет очень тяжелый год, как, вероятно, и все последующие. Я хочу учиться. Утром Гарри проснулся в хорошем настроении под какую-то странную, но очень тихую и приятную мелодию. Как он догадался, это была система оповещения в рейвенкловской спальне. На часах было 6:30 утра, но Гарри, как ни странно, выспался. Хм, интересные чары, подумалось Поттеру. На самом деле чары действовали следующим образом. Примерно в 6:00 во всех спальнях начинала играть эта мелодия, которая будила детей, привыкших просыпаться в это время дома. В 7:30 утра, если кто-то из детей не просыпался, приятный голос оповещал в спальнях, что пора бы. Но, как позже узнал Гарри, голос появлялся не слишком часто, так как рейвенкловцы в большинстве случаев сами будили своих сокурсников. Если не забывали, конечно, что бывало редко. Гарри потянулся на своей новой кровати, продолжая улыбаться. Вот они, отличия между факультетами. Чары в гриффиндорской спальне будили, как по щелчку, резко и внезапно, а иногда и не могли по-нормальному разбудить. Встав с кровати, Поттер осмотрелся. Вчера он не успел познакомиться с остальными, но обрадовался, что и в этот раз делит комнату с Невиллом. Если он правильно помнит, то вон тот блондин на дальней кровати, это Энтони Гольдштайн, с которым раньше он начал общаться только на 5-м курсе. Грустно взглянув на свою обычную одежду, а точнее на обноски, доставшиеся ему от Дадли, Гарри взял школьную форму и отправился в ванную комнату, где после принятия душа и чистки зубов он несколько минут недоуменно смотрел на себя в зеркало. Вчера он не успел увидеть итоги своей попытки поменять цвет волос, но сейчас не мог перестать на себя смотреть. Огненно-рыжие волосы, которые стали короче, чем были раньше, идеально сочетались с изумрудно-зелеными глазами. Вот если бы внешне он не был таким тощим. В 7 часов Гарри уже был в гостиной, и неудивительно, что там уже сидела Гермиона. «Доброе утро, Мия!» Радостно поздоровался с ней Поттер, плюхнувшись в мягкое кресло рядом с девочкой. «Доброе, Гарри!» Поприветствовала его Гермиона, улыбнувшись. «А чего ты так рано?» «Не знаю. Зато просыпаться здесь мне нравится больше, чем дома. Почему?» «Не сейчас, Мия!» «Не хочу портить себе настроение», слегка скривил улыбку мальчик. Гермиона кивнула, снова уткнувшись в книгу «История Хогвартса», но Гарри замечал, что она нет-нет, но смотрит на него, точнее, на его волосы. «Ладно, Мия, что ты хочешь узнать?» – не выдержал Поттер. «Почему ты решил, что я хочу что-то? Ну я же вижу, как ты смотришь в основном не в книгу, а на меня. Я что, плохо умылся? Или паста осталась на лице?» Девочка захлопнула книгу, закрыла на секунду глаза и повернулась к другу. «Хорошо, как ты смог это сделать?» – указала Гермиона на волосы мальчишки. «Ты про то, что я поменял цвет волос», — уточнил Поттер. «Именно. Я видела, что ты не использовал палочку, а значит, это не заклинание. И могу это доказать, если ты не против». Гарри кивнула, и Гермиона достала палочку, указав ей на волосы друга, и произнесла: «Финити». Как и ожидалось, цвет не поменялся, поэтому, убрав палочку, девочка вперила в Поттера свой взгляд. И как ей объяснить, что Гарри на 7-м курсе открыл в себе способности метаморфа? Правда, эта способность была гораздо слабее, чем у Тонкс, и Гарри мог менять только цвет глаз и волос. Хотя объяснение у него есть. «Я уже так делал, Мия. Когда я был младше, тете не понравилось, что мои волосы торчали во все стороны, и она решила подстричь меня. Вышло просто ужасно, я не знал, что мне делать, как я пойду в школу в таком виде. Я тогда всю ночь лежал и мечтал о том, чтобы волосы стали такими, какими они были раньше. А утром мои волосы вернулись в прежний вид». На последней фразе Гарри улыбнулся, вспомнив, как дядя и тетя тогда злились. Знал бы он, почему Петунья его подстригла. «Стихийный выброс магии», — проговорила Гермиона, слушая Гарри. «А вчера, вчера мне хотелось, чтобы мои волосы были как у мамы. Я не знал своих родителей, не видел их ни разу, но зато я теперь знаю, что моя мама была огненно-рыжей», — снова улыбнулся Гарри. «Кстати, что скажешь, мне идет». «Очень, Гарри», — пробормотала девочка, снова открыв книгу и прячась там. Гарри не смог не хихикнуть. Ближе к 8 часам проснулись остальные ученики. Невилл разбудил сам Гарри, когда увидел, что время без 10:08, а друга еще нет. Собрав всех детей, староста факультета раздал расписание уроков, повторил то же самое, что и вчера, и повел всех на завтрак. «Первую неделю», — говорил Роберт, — «я буду водить вас на уроки и в большой зал, чтобы вы привыкли и запомнили расположение кабинетов. После вы уже сами будете ходить на уроки, но всегда можете обратиться ко мне за помощью, если что-то забудете». Невилл выдохнул, тихонько поблагодарив старосту. Тот ободряюще улыбнулся первокурснику и продолжил вести учеников. На завтрак, как и всегда, была овсянка, но не это привлекло внимание Гарри. На него очень внимательно смотрели две пары глаз. Одна из них принадлежала, как он мог догадаться, директору, а вот вторая. Гарри поднял взгляд и встретился с черными глазами профессора зельеварения. Они смотрели друг на друга несколько секунд, после чего профессор Снейп перевел взгляд с него на другого ученика, делая вид, что он просто рассматривает пополнение школы. Гарри жалел Северуса Снейпа. Он считал его сильным человеком, у которого просто не сложилась жизнь, и не мог не заметить, что они оба чем-то похожи, в частности, что оба в детстве донашивали одежду за другими. Сейчас ему 31 год, и он до сих пор холост, не в состоянии забыть Лили, но Гарри надеялся, что сможет со временем это исправить. Да, Снейп был настоящей скотиной на уроках, это Поттер прекрасно помнил, но между прочим, зелья – очень тяжелый и опасный урок. Один неверно добавленный ингредиент, и взрывы котла Невилла покажутся вам раем. Как учитель он хорош, просто слишком требователен. Кстати, надо будет присматривать за Невиллом на зельях, чтобы ничего не взрывалось. После завтрака начался первый урок. Вместо истории магии, которая была у Гриффиндора, рейвенклавцы пошли на травологию совместно с факультетом Хаффлпафф. Сегодняшний урок был посвящен растению Паффопад. Профессор Помонаспраут, добродушная, низенькая и полноватая ведьма, была не очень опрятной, что неудивительно. Попробуй тут быть опрятной, все время проводя с растениями, а в особенности, с удобрениями. «Здравствуйте, дети», — поприветствовала первокурсников профессор. «Сегодня у вас первый урок травологии. Он ознакомительный, и сегодня я вам расскажу о некоторых растениях. Скажите, кто-нибудь из вас знает, что такое Паффопад?» Единственная рука, которая поднялась, принадлежала Гермионе. Паффопад – растение с розовыми стручками, полными бобов. Его изучают на третьем курсе. Это растение часто используют влюбленные пары. Тут Гермиона сильно покраснела, потому что если его бросить на землю, оно рассыпется на разноцветные цветы. Также от него чихают тролли. Правильно, мисс Грейнджер. 10 баллов Рейвенкла. Присудила баллы профессор, подмигнув покрасневшей девочке. Как сказала мисс Грейнджер, это растение мы будем изучать только на третьем курсе, но сегодня я вам покажу его в действии. Профессор взяла со стола названное растение и бросила его на пол. Все девочки, которые были в теплице, одновременно вздохнули, увидев цветы, тогда как мальчики лишь скривились. Кроме Гарри, он лишь сделал зарубку на память. После травологии, на выходе из теплиц Невилла, Гарри и Гермиону догнала Сьюзен Боунс. «Привет!» – радостно поприветствовала всех Сьюзен. «Привет, Сью!» – ответил Гарри, на секунду опередив друзей. «Вы трое попали на один факультет. Поздравляю вас! Надеюсь, вы не обижаетесь, что я на другом факультете. Ну что ты, Сьюзен? Неважно, что мы на разных факультетах, мы ведь будем дружить, правда?» – спросила у нее Гермиона, на что получила кивок от подруги. Вчетвером дети дошли до замка, где и разошлись на свои уроки. У Хаффлпаффа были чары, а вот у Рейвенкла – трансфигурация с Гриффиндором. В кабинете уже собрались почти все ученики, и наша тройка заняла место за первой длинной партой. Профессора МакГонагалл не было, вместо нее на столе сидела полосатая кошка. «А где профессор?» – спросил Невилл, садясь на стул и оглядываясь. «Я не знаю, но кошка очень классная», – отозвался Гарри, доставая из сумки бутылочку молока. «Где бы найти блюдце?» В это время полосатая кошка прыгнула, в воздухе превращаясь в немолодую женщину со строгим взглядом. Весь класс замер от неожиданности, и только Гарри сидел, держа в руках молоко. «Я рада, что вам понравилась моя анимагическая форма», сказала профессор, устремив взгляд на ученика. «Но почему вы носите с собой в сумке молоко, мистер Поттер?» «Молоко очень полезно для здоровья», ответил Гарри, даже не моргнув, и протянул бутылку МакГонагаллу. «Будете, профессор?» «Нет, мистер Поттер». «Спасибо», ответила МакГонагаллу, с трудом сдержав улыбку. Это был первый раз, когда кто-то реагировал на анимагическое превращение предложением молока кошке, а потом и профессору. Рон, как и в прошлый раз, опоздал на урок, лишив Гриффиндор 2 баллов, только теперь он сделал это один, а потом было великое превращение стола в свинью и наоборот, и попытки учеников превратить спички в иголки. Первыми справились Гарри и Гермиона, а вот у Невилла спичка никак не хотела меняться. Всему виной чужая палочка в его руках. Гарри и Гермиона получили 20 баллов на двоих, чему они обрадовались. Хотя насчет Поттера удивляться было не обязательно. Он мог хоть сейчас сдать тритон по чарам, зате, трансфигурации зельем, ведь именно по этим предметам его гоняли профессора на 7-м курсе, чтобы он победил Волан-де-Морта. И это несмотря на различные запреты. Но проблема была лишь в том, что у Гарри хорошо получалось лишь то, что могло помочь ему в бою. Все остальное Гарри было недоступно, он просто не учил это во время учебы и лишь на 7-м курсе начал активно поглощать знания. Так что теперь придется мистеру Поттеру очень сильно постараться, чтобы заполнить большинство пробелов в знаниях. После трансфигурации была история магии, где профессором был призрак Бинс, и Гарри с трудом боролся со сном. «Гарри!» – шикнула на него Гермиона, когда мальчик снова едва не уснул. «Да, что? Хватит спать, это очень важный урок. Я пытаюсь, мя, но слушать монотонный бубнеж призрака выше моих сил. Ты на Невилла посмотри, он утром спал дольше нас, а все равно уснул». И правда, Лонгботтом сидел на стуле, положив голову на стол, вместо подушки используя учебник. Да не он один был таким, а почти все. И только 6 учеников, среди которых была и Грингер, обладали особой силой воли и делали записи в пергаменте. После этого были обеты и еще два урока, на которых Гермиона заработала по 5 баллов за правильные ответы. А после уроков и ужина было самое тяжелое – делать то, что задали на уроках. И тут Гарри нашел еще одно различие между подготовкой на разных факультетах. Факультет Гриффиндор, ученики которого позиционируют себя храбрыми, честными и благородными, вечерами в гостиной становились отчужденными. Редко находились старшие ученики, готовые помочь советами. А уж если учесть, какая обстановка там была каждый день благодаря близнецам в отношении Фреда и Джорджа, Гарри не имел ничего против, но уж слишком шумными они были. А на Рейвенкла все было по-другому. Нет, никто не подходил и насильно не предлагал помощь, но если попросишь, никто не откажет. Именно помощь, а не сделать за тебя. В этом убедился Невилл. Не разобравшись полностью на трансфигурации и не желая отвлекать друзей, он решился подойти за помощью к третьекурснику. В течение получаса тот объяснял основные принципы трансфигурации, ни разу не повысив голос. Так что после такого общения Невилл вернулся к своим друзьям уже радостный. И не важно, что завтра он часть объяснений забудет. Странное явление – время. То оно медленно идет со скоростью черепахи, а то несется вперед галопом. Вот и Гарри не успел обернуться, как уже наступило 19 сентября. За это время было много чего хорошего, но и не очень хорошего тоже. Первое – Рон. Гарри хотел с ним подружиться, все же когда-то он был его первым другом, пусть и не в этой жизни. Но он не ожидал, что Рональд может быть таким, пусть будет, упертым. Другое слово не слишком приятное. Практически с первого дня Рон пытался подсаживаться к нему везде, где это возможно. Нет, познакомиться они успели, как Гарри и хотел, вот только Уизли не пытался знакомиться с Невиллом, Гермионой и Сьюзен. Главный фактор – слишком маленький круг интересов. Квиддич, еда, шахматы и отдых. Все остальное, особенно то, что касается учебы, Рона, как и раньше, не интересовало ни капельки. Гарри никак не понимал, почему раньше он спокойно мог часами с ним говорить, ведь сейчас он с трудом выдерживал 10 минут общения. На фразу Поттера, что нужно учиться, повторяя этим фразу Гермионы, Рон смотрел на него с широко раскрытыми глазами. Дошло до того, что Гарри начал прятаться от Уизли в одном месте, ему недоступном. Догадались, где? Правильно, в библиотеке. И прятался он там не один, остальные его друзья находились там по той же самой причине, ведь если Рон не мог найти Гарри, то он искал его через Сьюзен или Невилла. К Гринджеру Уизли не подходил, считая ее зубрилой. Но надо отдать ему должное, благодаря Рону, все четверо сдружились еще сильнее. Второй неприятный момент – знание Гарри. По практике Поттер находился в пятерке лучших своего факультета, но вот в теории, едва ли не на последнем. Попытки запомнить множество формул проваливались у Гарри и раньше, а сейчас он выезжал лишь на том, что все это было ему, в некоторой степени, знакомо. Не случайно Поттер выбрал именно Рейвенкла, только здесь он сможет стать сильнее не только магически, но и умственно. Гарри очень сильно желал учиться. И самое худшее – Драко Малфой. Это просто настоящая заноза в одном месте. Его постоянные шпильки в адрес других учеников с подчеркиванием своей важности выводили из себя всех, кроме слизеринцев. Пока что он избегал прямого столкновения с Гарри и его друзьями, но лишь потому, что никак не мог прийти в себя после того столкновения перед распределением. Зато это вылилось в более едкие замечания и придирки, чем их запомнил Гарри.